В голосе его не было ни горечи, ни обиды, и все-таки Сэм не вошел в квартиру, не присел на стул, он по-прежнему стоял в дверях, не сняв пальто. «А как остальные?» — спросила я. «Они в курсе?» На какую-то долю секунды, прежде чем я вспомнила, как они ненавидят меня теперь, и как правы в своей ненависти, пришла мысль, я должна им сказать. Пусть лучше они узнают все от меня. «Да, я сказал им. На меня они не так злы, как на Мэкки, я подумал, что будет лучше, если я им скажу. Они...» Сэм покачал головой. Кривая усмешка сказала мне лучше всяких слов, как все произошло. «С ними все будет в порядке», — добавил он, — «не сейчас, так позже». «У них нет близких, и друзей тоже. Ничего и никого. Где они сейчас?» Сэм вздохнул. «Под стражей где еще? Сговор с целью убийства. Хотя это недоказуемо. У нас нет прямых улик. Одна надежда, что кто-то проговорится. Завтра, как только их выпустят, им подыщут крышу над головой». «А этот, как его там?» — спросила я. Нет, имя было четко начерчено в моей голове, но губы отказывались его произносить. «Тот, кто поджег. Его-то, надеюсь, взяли за задницу?» «Нейлора?» «Бирн и Догерти отправились на поиски, однако пока нигде его не нашли. Да и вообще, какой смысл за ним гоняться? Он знает холмы, как свои пять пальцев, рано или поздно сам вернется домой, и тогда мы его возьмем, что называется, тепленьким». «Боже. Ну и история», — вздохнула я. «В тусклом свете моя квартирка показалась мне мрачным подземным обиталищем. Она давила тяжелым грузом. Черт, ногу сломит». «Точно», — согласился Сэм. «В общем...» Он пожал плечами, словно не знал, что сказать. Смотрел куда-то мимо меня, в окно, на последние звезды на светлеющем небе. Лекси с самого начала была еще та девица. Но будем надеяться, что в конце концов все уладится. А пока мне пора. Должен быть на месте уже рано утром, чтобы еще раз допросить этих троих. Хотя, подозревая, толку не будет никакого. В общем, я решил, что ты должна знать. «Сэм», — сказала я. Подняться я не могла, я только протянула ему руку. Впрочем, даже это движение отняло у меня последние силы. «Останься». Я заметила, как Сэм прикусил нижнюю губу, он по-прежнему отказывался смотреть мне в глаза. «Тебе лучше поспать. Ведь ты наверняка измотана, к тому же здесь меня вообще не должно быть. Правило». Как сказать ему, когда я ждала, что меня вот-вот пристрелят, в моих мыслях был только ты один. Я лишь сидела на диване, протянув руку, почти не дышала и молила Бога, что еще не поздно. Сэм провел ладонью по губам. «Я хотел кое-что спросить», — наконец произнес он. «Ты опять вернешься в отдел к Фрэнку?» «Нет», — ответила я, — «только не это. Ни за какие ковришки. С меня хватило одного раза, Сэм». «Твой начальник, Мэкки, сказал...» Сэм не договорил и с видимым отвращением покачал головой. «Поганец!» «Так что он сказал?» «Да все то же дерьмо, что и всегда». Сэм плюхнулся на диван, как кукла, которой вдруг перерезали веревочки. «Секретный агент на всю жизнь, секретный агент, мол, ты вернешься, потому что вошла во вкус, что-то типа того». «Я не мог. Мне без того было лихо эти последние недели, Кась. Вернись ты к прежней работе, я и не знаю, что делал бы». Я слишком устала, чтобы по-настоящему разозлиться. «Он блефовал», — сказала я. «Сам знаешь, какой он в этом мастер». «Да он меня и на пушечный выстрел не подпустит к своей группе, даже если бы я туда рвалась. А я не горю желанием. Он просто не хотел, чтобы ты пытался вернуть меня домой. Он подумал, что если, по-твоему, я сейчас там, где мне место...» «Похоже на то», — кивнул Сэм. Он уставился на кофейный столик и стал пальцем стирать с поверхности накопившуюся пыль. «То есть ты остаешься в бытовухе или как?» «Ты хочешь сказать, что если меня оставят в полиции после вчерашнего?» «То, что произошло вчера, целиком и полностью вина Мэкки», — возразил Сэм, и, несмотря на всю мою усталость, я заметила, как по его лицу пробежала тень. «Ты тут ни при чем, повторяю. Все, абсолютно все его вина. И парни из ВР не дебилы. Они тоже поймут, как и все остальные, это ясно как божий день». «Нет, Сэм, вина не только его», — возразила я. «Я ведь тоже там была. Из-за меня все пошло наперекосяк. Я допустила, что в руках Дэниела оказался револьвер, я пристрелила его самого. Разве можно возлагать всю ответственность только на Фрэнка?» «А я позволил ему носиться с его сумасшедшей идеей, за что буду корить себя до конца дней. Но он босс, и последнее слово всегда оставалось за ним. Коль берешь на себя такие вещи, будь добр взять на себя ответственность за возможные последствия. Пусть только попробует свалить все на тебя». «Не волнуйся», — успокоила я его. «Это не в его стиле». «А по-моему, как раз-таки в его», — с горячностью возразил Сэм и покачал головой, словно хотел стряхнуть с себя тяжелые мысли. «Ладно, разберемся. Ты уверяешь, что с тобой все в порядке, что он ради спасения собственной задницы не намерен тебя подставлять? И ты остаешься в бытовухе?» «Пока да. А там кто знает». Я даже не поняла, как произнесла эти слова, как они помимо моей воли сорвались с губ, а услышав их, тотчас осознала, что они ждали своего часа. С того самого светлого дня, когда мы с Дэниелом сидели среди плюща. «Пойми, я соскучилась по работе в убойном. Мне ее страшно не хватало, и я хотела бы вернуться». «Понятно», — ответил Сэм и со вздохом оторвал взгляд от стола. «Мне тоже так казалось. Значит, между нами все кончено. У нас не разрешено встречаться с парнем из своего отдела. Или, как элегантно выразился О'Келли, никаких перепихонов на казенном столе». «Нет, Сэм», — сказал я, — «нет. Зачем сразу так? Даже если О'Келли согласится взять меня, ближайшие годы для меня может не оказаться вакансии. Неизвестно, куда нас занесет к тому времени. Может, у тебя под начальством будет собственная оперативная группа». Сэм даже не улыбнулся. «Если уж на то пошло, за нами будут просто приглядывать, ведь такое случается сплошь и рядом. Можно подумать, ты сам не знаешь. Барри Нортон и Эллен Ли трудятся в отделе по борьбе с угонами автомобилей вот уже 10 лет, и 8 из них живут вместе. Они притворяются, будто просто ездят на работу в одной машине. То он ее подвезет, то она его. А другие, включая начальство, делают вид, будто им верят». Сэм покачал головой, словно большой пес, который только что проснулся. «Это не по мне», — сказал он. «Если им так нравится, пожалуйста, я предпочитаю нормальные отношения. Они как хотят. Может, тебя бы тоже устроило что-то в этом роде. Я всегда понимал, ты не хотела распространяться про нас с тобой, потому как надеялась, что в один прекрасный день вернешься в убойный. Меня такая перспектива не устраивает. Прятаться от людей, трахаться тайком, чтобы никто не узнал, словно мы какие-то...» Он порылся в карманах, вернее, попытался это сделать. Судя по всему, Сэм так устал, что руки у него то и дело попадали мимо, как у пьяного. «Я ношу это при себе все время с тех пор, как мы начали встречаться. Помнишь, мы однажды пошли прогуляться к морю? По-моему, было воскресенье». Я вспомнила. Холодный серый день, мелкая, словно невесомая изморозь в воздухе, пропахшим морем. Губы Сэма, соленые, как морские волны. Мы весь день гуляли по самому краю утесов, обедали прямо на скамейке жареной рыбы с картошкой. Тогда впервые после операции «Висталка» я вновь почувствовала себя самой собой. «На следующий день», — сказал Сэм, — «я купил вот это прямо в обеденный перерыв». Наконец он нашел то, что искал, и бросил на кофейный столик. Синий футлярчик, таких хранят кольца. «О, Сэм!» — воскликнула я. «Сэм!» «Я серьезно. Я имею в виду про нас с тобой, а не просто шутки ради». «Я тоже», — сказала я. «Комната для наблюдения?» Его взгляд. «Никогда. Просто я... На какое-то время я запуталась. Прости меня, Сэм. Я все испортила, и мне право стыдно». «Господи, я ведь люблю тебя. Когда ты согласилась на секретную операцию, у меня едва крышу не снесло. И главное, ни с кем не поговоришь, потому что никто не знает. Но не могу же я...» Он замолчал и потер глаза тыльной стороной ладони. В глазах у меня все поплыло. Мысли путались. «Сэм, сегодня я убил человека. Вернее, вчера. У меня в мозгах не осталось ни единой живой клетки серого вещества, поэтому прошу тебя, скажи мне открытым текстом, ты разрываешь со мной или делаешь мне предложение?» В принципе, ответ я уже знал, так что главным для меня было поставить на этом жирную точку. Совершить принятые в таких ситуациях ритуальные действия, после чего выпить остатки бренди, чтобы окончательно вырубиться. Сэм с озадаченным видом протянул мне коробочку, словно сам не понимал, как она к нему попала. «Господи», — прошептал он. «Я ведь... У меня был такой замечательный план — завалиться в ресторанчик посимпатичнее, желательно с видом на море. Ну, конечно, ужин с шампанским. Но теперь я хочу сказать, что...» Он взял коробочку в руки и открыл. «Честно скажу, я все еще не врубилась. Похоже, он все-таки не собирался меня бросать, и от этого почему-то сделалось одновременно и легко, и невыносимо больно на душе. Сэм поднялся с дивана и неуклюже опустился на одно колено. «Верно», — сказал он, протягивая мне коробочку. «Бледный, глаза широко раскрыты. Он был растерян не меньше, чем я. Ты выйдешь за меня?» Мне почему-то жутко захотелось расхохотаться. Нет, не над Сэмом, а над тем, какой безумно сегодня выдался день. И я боялась, что если засмеюсь, то остановиться будет трудно. «Понимаю», — произнес Сэм и сглотнул комок. «Это значит, что путь назад в убойный для тебя отрезан, разве только если попросить специальное разрешение?» «К тому же ни ты, ни я не можем рассчитывать в ближайшее время на особое к нам отношение», — добавила я. Голос Дэниела коснулся моей щеки темным пером, порывом ветра, налетевшим откуда-то с далеких гор. «Бери от жизни, что хочешь. Главное, плати. Бог». «Да. Если... Ну, хорошо, если тебе нужно время подумать...» Сэм сглотнул очередной комок. «Я не требую, чтобы ты ответила прямо сейчас. Не самый подходящий момент, хотя... Кто знает, может, так оно даже лучше. Но я жду твой ответ не сегодня, так позже». Кольцо было простое. Тоненький обруч, посередине которого, подобно капле росы, сверкал бриллиант. За всю жизнь я ни разу не представляла у себя на пальце обручальное кольцо. Я мысленно увидела, как Лексия снимает его в темной комнате, оставляет на тумбочке возле постели, которую она делила с Чедом, и тут же ощутила, как в тонкую трещину между нами, подобно лезвию ножа, проникает разница между мной и ей. Я не могла принять кольцо, не будучи уверенной в том, что оно останется на моем пальце навсегда. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — сказал Сэм. Куда только подевалась растерянность в его глазах. Взгляд их был ясен и устремлен мне в глаза. «Чего бы это ни стоило. Но если ты считаешь иначе, если полагаешь, что не можешь быть счастлива без прежней работы, лучше скажи сразу». Боже, как мало в этом мире сострадания. Лексия, не раздумывая, проходила сквозь любого, кто оказывался между ней дверью, сквозь тех, с кем вместе она смеялась, с кем работала или ложилась в постель. Дэниел, любивший Лекси как самого себя, сидел рядом с ней, глядя, как она умирает, лишь бы не допустить осады своего заколдованного замка. Фрэнк взял меня за плечи и толкнул в нечто такое, что он прекрасно знал, сожрет меня заживо. Уайтернхаус впустил меня в свои тайные покои, залечил мои раны, а я, вместо благодарности, подставила друзей вдребезги, разнесла все к чертовой матери. Роб, мой партнер и товарищ, мой самый близкий друг, вырвал меня из своей жизни и выбросил как ненужную вещь, потому что хотел спать со мной. Когда мы все прекратили раздирать друг друга в клочья, Сэм, а ведь он имел полное право послать меня подальше уйти, и остался, потому что я протянула ему руку и попросила остаться. «Я хочу вернуться в убойный», — сказала я, — «но это еще ничего не значит. Это не значит, что прямо сейчас, не сегодня, так завтра, кто-нибудь из нас непременно совершит геройский поступок. Вот тогда мы заработаем необходимые очки и попросим специальное разрешение. А если нет? Если ничего такого мы не совершим, или нам все равно ответят отказом, что тогда?» И снова порыв холодного ветра по щеке. «Соглашайся». «Тогда, — сказала я, — как-нибудь переживу, а тебе придется до конца дней терпеть меня со всеми моими недостатками». Я протянула Сэму руку и посмотрела в глаза. В них застыло удивительное выражение. Сэм наклонился надеть мне на палец кольцо, и впервые за этот день мне почему-то не было страшно. Никаких стенаний по поводу того, что я совершаю нечто такое, после чего уже не будет возврата назад, никакого леденящего ужаса в душе нет. Я была спокойна, как танк, спокойно уверена в себе. Позже, когда мы уютно устроились под пуховым одеялом, а небо за окном постепенно розовело, Сэм сказал: «Хочу спросить тебя еще об одном, но... не знаю, как это лучше сделать». «Спрашивай», — ответила я, — «теперь это твое право». Я помахала у него перед носом рукой с кольцом. Надо сказать, оно здорово смотрелось на моем пальце, более того, оказалось нужного размера. «Да нет, я серьезно», — отозвался Сэм. Мне казалось, что сейчас я готова дать ответ на любой вопрос. Я перевернулась на живот и подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Роб», — сказал он, — «ты и Роб. Я видел, как вам хорошо было вместе, как вы были близки, и мне всегда... мне и в голову не приходило, что что-то может быть не так». Такого я от него не ожидала. «Не знаю, что там между вами произошло, что пошло наперекосяк», — продолжал Сэм. «Да и не хочу знать, не имею права. Просто мне кажется, что я могу себе представить, через что ты прошла во время операции «Висталка», да и потом. Ты не подумай, я ничего не вынюхивал, боже упаси, просто я там был». Это было в ту ночь, когда я хотела найти Роба на месте преступления. Разве я могла предполагать, что все обернется мне же во вред? С тех пор я не раз задумывалась о том, что я, наверное, намного тупее, чем может показаться со стороны. Если я и усвоила, работая в убойном, одну истину, то она следующая. Если вы невиновны, это еще ничего не значит. Я не Лекси. Я не заводная игрушка. Тем более в минуты, когда задергана, когда устала морально и физически, когда это стало до меня доходить, я уже перевелась в бытовуху, а Роб получил непыльную канцелярскую должность, и все мосты были сожжены и превратились в кучку пепла. Роб удалился от меня на такое расстояние, что я при всем желании не могла бы его рассмотреть. Я никому ничего не сказала. Одним промозглым субботним утром, еще затемно, я села на пароход в Англию и тем же вечером была в своей темной квартирке. Самолетом, конечно, гораздо быстрее, но от одной только мысли, что целый час придется сидеть без движения, стиснутый с обеих сторон чужими людьми, мне становилось плохо. Вместо этого я предпочла прогуливаться взад-вперед по палубе. На обратном пути изморос превратилась в дождь со снегом, я промокла до нитки. Будь на палубе кто-то кроме меня, он бы наверняка подумал, что я плачу, но я не плакала. Более того, не проронила и слезинки. Сэм был тогда единственным, кого я терпела рядом. Остальные были для меня по ту сторону волнистой стеклянной стены. Они открывали рты и корчили рожи, жестикулировали и отнимали у меня последние силы. Я не сразу понимала, чего им от меня надо и что я должна сказать в ответ. Сэм — единственный, чей голос был мне слышен. А надо сказать, что голос у него замечательный, типичный, сельский, низкий, спокойный, глубокий, богатый, словно сама земля. Лишь он проникал ко мне сквозь стекло, лишь он был чем-то реальным. Когда мы в понедельник после работы встретились с Сэмом за чашечкой кофе, он пристально посмотрел на меня и сказал: «У тебя такой вид, будто ты подцепила грипп. Давай я отвезу тебя домой, договорились?» Дома он уложил меня в постель, а сам сходил за продуктами и, вернувшись, приготовил рагу. Все вечера подряд он приходил, готовил мне ужин и рассказывал ужасные шутки, пока я не начинала хохотать над одним только выражением его лица. Спустя полтора месяца я первой поцеловала его, а когда эти крупные ладони впервые прикоснулись ко мне, я ощутила, как раны стали затягиваться. Я никогда не видела в Сэме лишь партнера в постели, знала, что наши с ним отношения к этому не сводятся, но мне и в голову не могло прийти. Я уже сказала вам, что я гораздо тупее, чем может показаться со стороны, что он тоже это знал. Знал с самой первой минуты и молчал. «Я хочу знать лишь одно», — сказал Сэм, — «что между вами все кончено, что для тебя все кончено. Мне бы не хотелось потом всю жизнь задаваться вопросом, что было бы, если бы Роб вдруг одумался и вернулся, надеясь...» «Я старался. Я хотел дать тебе время, чтобы ты сама для себя все решила. Но сейчас, если мы по-прежнему помолвлены, я просто хочу знать». Первые лучи солнца падали Сэму на лицо, отчего он выглядел неким усталым апостолом, такой же серьезный и ясноглазый. «Все кончено», — промолвила я честное слово, Сэм. «Между нами ничего нет». Я положила руку ему на щеку. В свете утреннего солнца та казалась такой яркой, что на мгновение я испугалась. Вдруг прожжет мне руку своим чистым, безболезненным огнем. «Вот и хорошо». Не то прошептал, не то выдохнул Сэм и прижал мою голову к своей груди. «Вот и хорошо». И, не договорив того, что хотел сказать, уснул.